Глава 33. Вздохнув, Татьяна сказала: «Да, вы правы. Не без этого. Я боялась, что Петя может приехать ко мне домой или к Игорю. И уговорила того снять квартиру. Вроде бы как это будет наше гнездышко. Он пошел у меня на поводу. Тогда у нас еще было все хорошо. Снял квартиру на полгода через агентство. Я переехала туда. Что было после того, как Моисеев узнал о ваших отношениях с его другом?» Татьяна немного помолчала. «Он был сам не свой. Кричал на меня и уволил. Я думала, он сразу к Игорю пойдет, но он ничего ему не сказал. Пришлось бы сознаться, что он со мной встречался, а он ведь этого боялся как огня. «Откуда вы узнали про нас с Петей?» — подняла она на меня глаза. «Один из знакомых видел вас еще 4 года назад». Малышева усмехнулась, кивая. «Больше ничего не хотите рассказать?» — поинтересовался Ветер. «Вы спрашивали про отношения с Петей и Игорем. Если есть еще вопросы, задавайте». Саша немного помолчал. «Пока нет. Но прошу вас быть на связи, если вопросы появятся. Я бы хотел иметь возможность их задать». Некоторое время они играли в гляделки, потом Татьяна кивнула. «Хорошо. Это все?» Ветер кивнул в ответ, словно говоря: «Пока вы можете быть свободны». И Татьяна, торопливо расплатившись, ушла. Саша проводил ее долгим взглядом, тихо спросив: «Что скажешь?» Я пожала плечами. «В этот раз похоже на правду». «Похоже? Да не очень». Он повернулся и уставился на меня, положив локти на столик. «Я еще могу допустить, что про Моисеева она умолчала из благородства, мол, отношения к делу не имеет, и ему лишние проблемы не нужны. Хотя мне слабо в это верится. Думаю, они с Моисеевым оба не хотят афишировать их отношения. Но если он понятно почему, то дамочка по другой причине». «По какой же? А ты подумай». Я уставилась на него, Ветер усмехнулся. «Ничего в голову не приходит? Ну ладно, потом расскажу, если сама не догадаешься. Что мы имеем? Хваткую, красивую провинциалку, желающую выдрать себе место под солнцем. Она устраивается на работу, заводит роман с шефом и живет припеваючи почти 6 лет. Однако перспектива ясна, она всегда будет только любовницей. Причем конспирация доходит до того, что заставляет задуматься, а оно того стоит? И как только в дамочке выпадает счастливый шанс в виде Игоря Хмелева, она им пользуется. Правда, сложно поверить, что Хмелев всерьез увлекся такой, как она. Почему же? Она умна, красива и патологически алчна. Настолько, что живет в съемной квартире просто потому, что за нее заплатили. Я знаю таких людей. Даже имея в кармане внушительную сумму, они поедут на маршрутке, а не на такси. Денежки она умеет считать, а Хмелев терпеть не мог таких баб, пардон, женщин. Ты настолько хорошо его знал? Ветер бросил на меня взгляд. А что такого? Разозлилась я. Мне действительно интересно. Говорят, вы были неплохо знакомы, много раз сотрудничали. Его убили, а ты не проявляешь никаких эмоций. Я пытаюсь разобраться. Ирен, перебил он меня. Я не проявляю эмоций не потому, что у меня их нет. Просто я умею держать их при себе. Что касается наших отношений с Игорем, мы не были друзьями. Но одно я могу сказать. Все, что я слышал после его смерти, совсем не похоже на то, что видел при жизни. А я куда охотнее верю своим глазам, чем чужим словам. Вот что, нужно поговорить с Моисеевым. Делай, что хочешь, но сегодня вечером мы должны его увидеть. А сейчас поехали. Он начал вставать, но я его удержала. Есть еще кое-что, с чем нам надо разобраться. Ветер вернулся на место и посмотрел на меня, хмурясь. Я кивнула в сторону выхода. Как раз звякнул колокольчик, и на пороге появилась утренняя девушка. Она успела переодеться в красное платье и выглядела сногсшибательно. Правда, Ветер отреагировал по-своему. повернулся ко мне и сказал, качая головой: «Зря ты это сделала». «Ты должен поставить точку», — шикнула я и заткнулась, потому что девушка уже стояла рядом с нами. «Саша», — сказала она, глядя на него. Ветер откинулся на спинку своего стула и осмотрел ее снизу вверх весьма неуверенно. «Лиз, привет. Отлично выглядишь». Она расцвела и присела на место Татьяны. «Мне, наверное, лучше оставить вас», — начала я. Но ветер так на меня зыркнул, что я приросла к стулу. «Ирен, моя родственница», — зачем-то сказал он Лизе, так кивнула. «Саша, я так рада. Твоя экономка просто ужасна. Я хочу сказать...» «Лиз», — перебил он ее, — «пока ты ничего не сказала, я...» «Ты должен дать мне шанс», — выпалила она. И Саша, обреченно вздохнув, снова откинулся на стуле, прикрывая лицо рукой. Девушка тем временем продолжала. «Я все понимаю и помню, но я готова». «К чему?» — выглянул он из-под руки в полном недоумении. «К жизни с тобой. Лучше так, чем без тебя». «Но, Лиз...» «Ничего не говори, просто дай мне шанс». Он выпрямился и уставился на девушку. Я делала вид, что смотрю в чашку, но взгляды на него бросала. Ветер несколько раз открывал рот, силясь что-то сказать, но закрывал. Выдыхал, чесал бровь, тер лоб рукой. Короче, вел себя совершенно неподобающе настоящего мужчины. Наконец он собрался с духом, и я мысленно сказала: «Лизе, прощай». Когда ветер выпалил: «Хорошо, Лиз, давай попробуем». Я только рот открыла, уставившись на него и часто моргая. Девушка же от радости взвизгнула и набросилась на моего друга. Он аккуратно ее придерживал и вымученно улыбался. «Я закажу такси и перевезу свои вещи сегодня же», — выдала она. Я уставилась на ветра, он продолжал улыбаться. «Займись этим прямо сейчас», — слишком радостно, чтобы это было искренне, сказал ей. Она опять взвизгнула. «Ты не пожалеешь, Саша!» Лиза поцеловала его, отчего он растерялся и тут же упорхнула прочь. За нашим столиком повисла пауза. Скорее недоуменная, нежели неловкая. Саша стер губную помаду салфеткой и, вздернув брови, сказал: «Вроде отбился. Ну что, поехали домой?» Я только продолжала моргать, но так как он поднялся, пришлось идти за ним. Ветер остановил такси, назвал адрес и уставился в окно, игнорируя мой взгляд. «Что это вообще было?» — наконец спросила я. Он повернулся ко мне, намереваясь что-то сказать, но выдохнул и посмотрел наверх. Там не было ничего интересного, только обивка салона. Потому, снова вздохнув, ветер ответил: «Это Лиз. У нас сложные отношения». «Я думала, ты хотел с ней порвать?» «Так и есть. А с виду не скажешь». «Ирен», он посмотрел на меня, сложив ладони треугольником палец к пальцу. «Я ценю твою заботу, но прошу об одном. Никогда не пытайся лезть в мои отношения с женщинами». «А у тебя их много?» Не удержавшись, съязвила я. «Больше, чем мне бы хотелось», — пробормотал он и продолжил. «Когда-нибудь ты узнаешь обо мне больше. Я понимаю твое любопытство, но...» «Не все сразу. Я тоже человек. А ты пытаешься прочесть меня по краткому содержанию. Дай мне время, ведь я даю его тебе». Мне стало стыдно. Конечно, ветер прав. Я должна была понимать, что он не парень с улицы, простой и понятный, как две копейки. Крыша у него набекрень, и он пытается с этим как-то жить. «Просто я не понимаю», — начала я. «Я знаю. Подожди немного». «А если я подожду, а потом в один прекрасный день Инна Сергеевна выставит меня за дверь, не сказав ни слова?» «С тобой этого не случится», — улыбнулся он.